Милостивые государи, я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают. Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи приближается. Не так ли, батюшка? Тако, тако. И потому, не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме свое разделить мне теперь же при жизни имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, согласно с моею волею. И сию мою родительскую волю дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь. Они будут волю мою исполнять, чего Боже оборони, то постигнет их моя родительская неключимая клятва ныне и во веки веков. Аминь. Расставаю прекрасных владелец имения Ящикова, Козулькина тоже, Анны Мартыновны и Евлампии Мартыновны. Ура! Ура! Ура! А я предлагаю выпить за здравие наипочтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича. Ура! Ура! Ура, батюшка! Благодетель наш, позвольте хоть плечика-то. Ну, хорошо, хорошо, не надо. Великодушный. А вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придется это великодушие, когда его раба Божия голой спиной да на снег. Что ты врешь, дурак? Дурак. Единому Всевышнему Богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу уморили, зато теперь и самих себя похерили. Как? Да как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать? Да знаете ли вы, что если наш благодетель того пожелает, то мы и самый акт сию минуту уничтожить сможем. А вы его все-таки голой-то спиной на снег. Молчать! Прихлопну тебя. Так только мокро будет на том месте, где ты находился. Да и ты молчи, Володька. Не суйся, куда не велят. Коли я, Мартын Петров Харлов, порешил он и раздельный акт составить, так кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти нет такой. Мартын Петрович, дело вы совершили великое, а как сохрани Бог, действительно, вместо должной благодарности, да выйдет какой афронт. Да их... Батюшка, они нас не знают, и потому так о нас понимают. А вы себе не извольте повредить. Напрасно вы гневаться-то изволите. Вот у вас личико-то словно перекосилось. Евлампия Мартыновна, скажите словечко, успокойте батюшку. Вам-то что до этого, Гаврила Федулыч? Что это, ваше благородие, господин Житков? Гаврила Федулович, субординация, знать, подорвана. Погодите, то ли будет, зададут феферу и вам. Эх, вы, женишок, женишок, горе, женишок. Спасибо тебе, дочь моя Анна. Ты у меня разумница. Я на тебя надеюсь и на мужа твоего тоже. Батюшка! Да. Этот шалопай, братец вашей покойной матери, рад дразнить меня. Но вам, милостивый государь мой, вам о Мартыне Харловой судить не приходится. Понятием еще не вышли. И чиновный вы человек, стряпчий, а слова ваши самые вздорные. А, впрочем, дело сделано, решению моему отмены не будет. Ну, и счастливо оставаться. Я уйду. Я здесь больше не хозяин, а гость. Анна, хлопочи ты, как знаешь, а я к себе в кабинет уйду. Довольно. Три дня спустя матушка получила известие, что муж ее сестры скончался, и, взяв меня с собой, отправилась к ней в деревню. Матушка располагала провести у ней месяц, но осталось до поздней осени, и мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню. Первое известие, которым встретил меня наш камердинер Прокофий, он же считался господским егерем, было то, что Вальдшнепов налетело видимо-невидимо, и что особенно в березовой роще возле Яськова, Харловского имения, они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три, я тотчас схватил ружье Ягдаш и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Яськовскую рощу. Пробираясь в ту сторону, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Я вгляделся в несчастную клячу и тотчас признал в ней старую чахлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартыну Петровичу. Прокофий, а господин Харлов жив? Жив-с. А что? Да ведь это его лошадь. Разве он продал ее? Да лошадь точно ихняя. Только продавать они ее не продавали. А взяли ее у них, да тому мужичку и отдали. Да как так взяли? И он согласился? Согласия ихнего не спрашивали. Тут без вас порядки пошли, беда. Боже ты мой. Теперь у них Слёткин господин всем орудует. А Мартын Петрович? А Мартын Петрович самым, как есть, последним человеком стал. На сухояде не сидит, ну чего больше? Порешили его совсем. Того и смотри, со двора сгонит. А Житков-то чего смотрит? Ведь он же женился на второй дочери. Женился. Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол, поверни, мол, оглобли назад. Сказанное дело, Слёткин господин всем заправляет. А невеста-то что? Евлампия Мартыновна? Эх, барин, сказал бы я вам. Да, молоды вы суть, вот что. Дела тут пошли такие, что... Их-хи-хи. Эй, Дянка-то, кажись, стоит. Дянка, ты! На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофия, отправился в Яськовскую рощу. Кто-то шел по лесу прямо на меня. Так бы сразу и сказал. Толкуй. Не, что можно все разом. Ой, кто? назад! Жарко! Назад! Здравствуйте. Здравствуйте, Евлампия Мартыновна. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Да, молодой барин. Здравствуйте, Дмитрий Семенович. Ну, что, много вайшнапов заполивали, а? В нашей роще охотитесь. Милости просим, мы не препятствуем, напротив. Сегодня я ничего не убил, а из рощи вашей я сейчас выйду. Да помилуйте, помилуйте, ну что вы, зачем же? Мы вас не гоним и даже очень рады. Вот и Евлампия Мартыновна тоже скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйте сюда. Куда вы забились? Здесь я, Владимир Васильевич. Мне, признаться сказать, даже очень приятно, что встретился с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичеву лошадь-то продали? Лошадь-то ихнюю зачем продались? Да помилосердствуйте, куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу, коли вздумается, куда выехать, стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием. Владимир Васильевич! С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно. Совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. Вот он еще насчет казачка Максимки жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли, да в учение отдали к шорнику. Выйдет из него мастер хороший, и себе пользу принесет, и нам оброк платить будет. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с. В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует. Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает? Да что читать-то? Была одна книга, да и запропастилась, благо, куда-то. И что за чтение-то в его лета? А бреет его кто? Никто. А сперва он бороду свечой подпаливал, а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно, чудесно! Евлампия Мартыновна! Сейчас! Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет. Сперва он обижался, точно, и даже роптал, пока, знаете, не вник. Человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой, беда. Ну, а ныне совсем тих стал. Потому пользу свою увидел. А вы зайдите сами. Зайдите, посмотрите. Да при случае и замолвите словечко перед Натальей Николаевной. Я ее благодеяние очень чувствую. Однако, надо же жить и нам. Ау! Сейчас! Сейчас! Ну, прощения просим, Дмитрий Семенович. Стреляйте себе вайшнапов на здоровье. Птицы прилетные, никому не принадлежащие. Ну, а коли зайчик вам попадется, вы уж его пощадите. Это добыча наша. Да, вот и вот еще что. Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили. Ау! Ау! Ау! Ау! Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль. Как это Харлов не прихлопнул с Лёткина Володьку так, чтобы только мокро было на том месте, где он находился? И как это Слёткин не страшился подобной участи? Видимо, Мартын Петрович точно тих стал, подумалось мне, И еще сильнее захотелось пробраться в Яськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих с сильным треском крыл выскочил крупный вальдшнеп и помчался вглубь рощи. Я пошел в направлении полета птицы и, отойдя шагов 200, увидел на небольшой лужайке под развесистой березой не вальдшнепа, а самого господина Слёткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. По лужайке, в нескольких шагах от него, медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия. Казалось, она искала чего-то в траве, грибов, что ли. Изредка наклонялась, протягивала руку и напевала в полголоса. Ты найди-ка, ты найди, туча грозная. Ты убей-ка, ты убей, тестя батюшку. Ты громи-ка, ты громи, тещу матушку. А молодую-то жену я и сам убью. А молодую-то жену я и сам... Ишь ты! И чего им только в голову не взбредет? А что? Что? Какие-то это речи-то произносишь? Эх, из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь. О, бежим, Володя. Я поспешно выбрался из рощи и отправился вдоль одного из берегов пруда.